«О боги! А как же гордость? Как же честь?» Все заметно вздрогнули, когда последний Дон Муэрто неожиданно вскочил со своего стула. «Да вы послушайте, что несете, и посмотрите на себя со стороны. Найдется ли среди вас хоть один, чья семья сохранила бы прежнее величие? Неужели вы не помните, кем были ваши предки?» Он быстро обежал стол, и все как по команде повернули головы, не спуская с него глаз. «Вот ты, лорд Ржав!» Эдуард сердито ткнул пальцем. «Твоему предку присвоили титул барона за то, что он в одиночку уложил 37 клатчцев, вооруженный лишь булавкой. Да, но... А ты, лорд Монплезир, ваш первый герцог, возглавив армию 600 солдат, потерпел славное, эпическое поражение в Чеботанской битве. Неужели это ничего для тебя не значит? А ты, лорд Вентури, и ты, сэр Джордж, вы сидите в своих старых домах, на своих старых деньгах, в то время как гильдии, подонки, выходцы из торгашей и купцов. О да, эти гильдии обладают правом голоса в управлении городом». Двумя прыжками он подлетел к книжному шкафу и швырнул толстый том в кожаном переплете на стол, опрокинув при этом бокал лорда Ржава. «Узнаете? Да, это книга Пэров Твурпа!» — закричал он. «И в ней каждому из нас посвящена страница, мы ей владеем! А этот человек, он как будто зачаровал вас! Уверяю, он обычный смертный из плоти и крови, а вы все равно боитесь, дрожите за собственные шкуры, а вдруг все станет еще хуже! О боги!» Лица гостей мрачно вытянулись. Конечно, все сказанное было чистой правдой. Да, ситуацию можно было преподнести и таким образом. Но выслушать нечто подобное от какого-то напыщенного молодчика с безумным взором — это тем более обидно. «О да, добрые старые времена. Высокие шпили, боевые знамена, рыцарство и так далее», — кивнул виконт Скаток. «Дамы в остроконечных шляпах, парни в доспехах, рубящие друг друга в капусту и все прочее. Но, понимаешь ли, мы должны двигаться в ногу со временем и...» «Это был золотой век», — перебил Эдуард. «О боги!» — подумал лорд Ржав. — Он действительно в это верит. — Видишь ли, мой милый мальчик, — покачала головой леди Силачия, — случайное сходство и ювелирные украшения — это еще не все. Нужно еще кое-что. — А моя нянюшка рассказывала, — встрял виконт Скаток, — что раньше из камней торчали мечи, так вот, только истинный король мог вытащить их. Мечи, в смысле. — «И одно королевское прикосновение навсегда избавляло вас от перхоти», — подхватил лорд Ржав. «Это всего лишь легенда, вымысел. Да и сказать по чести, эта история всегда меня несколько озадачивала. Что такого сложного в том, чтобы вытащить из камня какой-то там меч? Ведь самая трудная работа уже проделана. По-моему, стоило бы поискать человека, который этот меч туда засунул». Все облегченно рассмеялись. Этот смех особенно врезался в память Эдуарда. Смеялись не над ним, но Эдуард был из тех людей, кто всегда принимает смех на свой счет. Спустя 10 минут Эдуард Муэрто остался в полном одиночестве. Отговорки. Жалкие отговорки. Двигаться в ногу со временем, он ожидал от них большего. Гораздо большего. Даже смел надеяться, что его пример воодушевит всех. Он уже видел себя во главе армии. Почтительно шаркая вошел Бленкин. «Я всех проводил, господин Эдуард». «Спасибо, Бленкин. Можешь убрать со стола». «Слушаюсь, господин Эдуард». «Бленкин, а как же честь? Куда она девалась?» «Не знаю, господин, я не брал». «Они даже не стали меня слушать». «Да, господин». «Не стали слушать». Эдуард сел возле угасающего огня и в который раз открыл зачитанный до корки экземпляр бедрогрызских престолонаследий Ангморпорка. Мертвые короли и королевы взирали на него сукоризной. И на этом все могло бы закончиться. На самом деле, в миллионах вселенных так оно и произошло. Эдуард Муэрто постарел. Его одержимость превратилась в своего рода книжное безумие, предполагающее ношение перчаток с отрезанными пальцами и шлепанцев. Он стал настоящим экспертом по вопросам королевской власти, но никто об этом даже не догадывался, потому что Эдуард редко покидал свои комнаты. Капрал Маркоу стал сержантом Маркоу и в возрасте 70 лет, когда пробил его час, погиб на посту в результате абсолютно нелепого несчастного случая, в котором был замешан муравьев. В миллионах вселенных младшие констебли Дубинс и Детрит не проваливались в яму. В миллионах вселенных – Ваймс так и не нашел комплект загадочных трубочек. В одной крайне извращенной, но теоретически возможной вселенной, штаб-квартира ночной стражи была перекрашена в пастельные тона съехавшим с катушек смерчем, который также отремонтировал дверную защелку и выполнил в помещении несколько других, не менее странных работ. В миллионах вселенных стражники потерпели неудачу. В миллионах вселенных данное повествование очень быстро подошло к концу. Эдуард задремал с книгой на коленях, и ему приснился сон. Ему приснилась славная борьба. Прилагательное «славный» было еще одним важным словом в его личном словаре, помимо чести. Если изменники и бесчестные люди не желают видеть истин, тогда он, Эдуард Муэрто, станет указующим перстом судьбы. Однако основная проблема заключалась в том, что судьба зачастую не смотрит, куда сует свой перст.